Будем пока так ее называть. Разумеется, госпожа фон Кёнигзедлер красивее. Это очень интересная дама. Интересная, да. Причем во всех отношениях. Но она далеко не красавица, а вот неизвестная, она и моложе, и хороша собой, и черты лица у нее абсолютно правильные. Настоящая русская красавица. Но почти любой мужчина отдаст предпочтение Ади фон Кёнигзедлер. И знаете почему? Только потому, что она умеет пользоваться косметикой. Апраксина торжественно подняла фотографию Ады фон Кёнигзедлер. Это лицо, инспектор, настоящая профессиональная работа. Здесь видна рука большого мастера. Несомненно, исполнено сие произведение в каком-нибудь дорогом институте красоты. Впрочем, беру назад свои слова о том, что Ада Светлова не может быть агентом КГБ. В СССР хорошо подготовленных агентесс в особо секретных заведениях обучают искусству макияжа и искусству профессионального обольщения. Вы хотите сказать, что эта женщина может быть проституткой? Ну да, в Киеве она работала с иностранцами. Фи, инспектор. Не так примитивно, но гораздо серьезнее. Не исключено, что Ада фон Кёнигзедлер — ласточка. А это что еще за птица? Ласточки — это такие птички, которых выращивают в вольерах КГБ специально для того, чтобы внедрять за границу, в качестве жены или любовниц, лиц, интересующих советскую разведку. Впрочем, мужчин тоже, их зовут воронами. Одна такая ласточка залетела в постель знаменитого чилийского революционера Че, а потом погубила его в нужный для СССР момент. Большой успех выпал было на долю ворона, сумевшего жениться на дочери самого богатого человека Земли Анасиса. Но ворона вскоре разоблачили, и Анасисы отделались от него, подарив на прощание пароход. По лицу графини скользнула легкая улыбка приятных воспоминаний, и Миллер предположил, что в разоблачении упомянутого ворона без Апраксины не обошлось. В начале своей карьеры ласточки часто работают переводчицами, гидами, служительницами в отелях для иностранцев. Может быть, отсюда и столь умелый макияж на лице этой интересной дамы, как вы изволили заметить. В любом случае, интерес она представляет, а потому давайте внимательнее всмотримся в ее лицо. Морщин на нем, конечно, почти незаметно. Но вот я вижу у нее такие же морщинки над бровями, какие вы заметили на лице неизвестной. О нет, инспектор, вы ошибаетесь. Тут совсем другое. У неизвестной эти морщинки составляют прямой угол, а у Ады фон Кёнигзедлер — острый. Это не морщины тревоги. Эти морщинки я называю наконечником стрелы. Они свидетельствуют об агрессивной сосредоточенности. Эта интересная дама явно что-то задумала и идет к своей цели упорно и неуклонно. И ничего другого морщины на ее лице нам не поведают, потому что больше их и нет. При встрече, возможно, прояснится что-нибудь еще. Живая мимика выдает гораздо больше, чем статичная фотография. Но уже ясно, к какому женскому типу принадлежит сия особа. Это хищница и не мелкая. А теперь давайте-ка сравним грим обеих женщин. Обратите внимание, что, несмотря на общие пастельные тона макияжа, Ады фон Кёнигзедлер, у нее наведенный румянец на щеки и подбородок, а губы обведены резкой каймой. У неизвестной помады гораздо ярче, но губы обвести специальным карандашом она не удосужилась, и оттого рот ее кажется менее выразительным. «Может быть, она просто кусала губы перед смертью, и помада размазалась?» — предположил Миллер. «Браво, инспектор! И все-таки обведены они не были. А теперь все молодые женщины это делают. Золотисто-бежевая краска на ее веках совершенно не подходит к серо-голубым глазам, и ресницы накрашены черной краской, что вовсе не подходит ни к цвету глаз, ни к цвету теней на веках. Похоже, что она не особенно умеет краситься. Но главная улика — румянец, вернее, его отсутствие». Вы только посмотрите, какой контраст составляет эта яркая губная помада с бледностью ее щек, лба и подбородка. Щеки получились похожими на два перевернутых блюдечка и делают лицо круглым и плоским. А ведь на самом деле оно имеет прекрасную овальную форму. Круглое лицо как раз у Ады фон Кёнигзедлер. Неужели? Инспектор очень удивился и снова пригляделся к фотографиям обеих женщин. Действительно, но первое впечатление совершенно обратное. Это так. Русские женщины не умеют пользоваться румянами, и, выехав на Запад, не сразу этому научаются. Можно предположить, что неизвестная приехала из России недавно, и что там она принадлежала не к тому кругу женщин, которых специально обучают пользоваться косметикой.